Любовь и война. Октябрь 48-го, март 47-го годов до нашей эры. 6 месяцев ей пришлось ждать, ни на минуту не теряя бдительности. Всю осень, а потом зиму она была на стороже. Ночи и дни проходили в молитвах, часами ее терзал страх. Она испытала тоску во всех возможных формах, медленно подступающую, внезапную, проявляющуюся во вспышках ярости и глухую. Пережила и моменты тревоги, и настоящий ужас. Но она никогда не поддавалась панике, сохраняла самообладание, ибо знала, чтобы добиться лучшего, надо быть готовым к худшему. Ни в коем случае нельзя терять душевные силы. И ведь ей это далось не так просто. Воевал ее любимый. Она была женой солдата. Началось все с осады дворца. Цезарь подавал пример хладнокровия. Когда орда Ахиллы бросилась на штурм внешнего пояса укреплений, это была беспорядочная толпа бандитов, наемников, посаженных на кобыл рабов, бывших пиратов. Он, ничуть не растерявшись, прежде всего приказал отвезти юного царя в его апартаменты, добавив, что заниматься следует всем по порядку. Она запомнила этот прекрасный урок. Даже оказавшись в центре драматических событий, Цезарь не утратил своей иронии. Атака дворца началась сразу с двух фронтов — с моря и со стороны города, где александрийцы воздвигли баррикады и тройной вал из тесаного камня, кое-где достигавший высоты в 12 метров. Это была партизанская война в городе, первая за всю военную карьеру Цезаря. Конфронтация с самым могущественным из римлян удвоила предприимчивость александрийцев. В мастерских каждый день изготавливалось множество новых копий, сооружались катапульты. Воздвигнув на некоторых стратегически важных перекрестках деревянные башни, мятежники затем додумались снабдить их колесами и тросами, чтобы быстро перемещать туда, где в них возникнет необходимость. Цезарь, сбитый с толку, не мог противопоставить подобным методам ничего, кроме дисциплинированности и опыта своих легионеров. Но последние привыкли сражаться на открытой территории. Их обычные маневры были не для уличных сражений. Каждая схватка превращалась в кровавую бойню. Ценой лихорадочного напряжения сил римляне в конце концов отбросили противника. Ахилла, отступив в городе, сразу же перенес военные действия на море, в большой порт, где его корабли попытались блокировать римские галеры. Однако Цезарь знал, несомненно, благодаря Клеопатре, что египтяне, хотя и были превосходными моряками, не имели никакого опыта абордажных боев и тем более рукопашной схватки. Сделав своей базой небольшой остров, расположенный напротив дворца, остров, на котором Птолемеи построили увеселительный дворец и соорудили личный порт, Цезарь бросил свои корабли в атаку на неприятельские суда. Ему легко удалось ими завладеть. И что было еще большим успехом, он захватил остальные корабли царского флота, пришвартованные в гавани рядом с его собственными лодками. Все александрийцы, поднявшись на крыши, ожидали исхода морского сражения. Дерзость Цезаря ошеломила их, как, несомненно, и Клеопатру, которая должна была ликовать. Но ее радость оказалась столь же короткой, сколь бурной, поскольку Цезарь понимал, что не сможет долго удерживать порт и боялся, что стоящие на рейде суда попадут в руки врага, он решил их поджечь. 110 римских и египетских кораблей были превращены в пылающие факелы и потонули. Как все греки, у которых любовь к морю в крови еще с первобытных времен, Клеопатра обожала корабли, эту страсть разделяли все Птолемеи с тех пор, как поселились в Золотом городе. Отвела ли она глаза, чтобы не видеть, как вспыхивают паруса и снасти, как суда, одно за другим, опускаются на дно залива. В текстах ничего об этом не говорится. Античные историки, будто пораженные тем же ужасом, что и юная царица, умалчивают и о последовавшей далее трагедии. Огонь перекинулся с моря на пристани, складские помещения, арсеналы, а потом на Муссион и библиотеку. Люди в буквальном смысле не верили своим глазам. Дело в том, что александрийцы, где бы они ни выросли, в пригородных трущобах или во дворцах, были уверены, что город с его архитектурными чудесами построен на века. Они полагали, что эти здания защищены от всех превратностей судьбы колдовскими чарами. что их делают неуязвимыми, благословение основателя города и его набальзамированное тело-талисман. Оцепенение и ужас приковали горожан к месту. Никто даже не подумал вылить хотя бы ведро воды в пламя, которое жадно пожирало свитки папируса. И так люди стояли часами, словно парализованные, в полном молчании, созерцая багровое ночное небо. Это был настоящий кошмар. Несомненно, юность Клеопатры стала истекать именно в ту ночь, когда она смотрела, как гибнут плоды человеческой мысли, прекрасные творения, создававшиеся на протяжении многих веков, свет, который Александрия вот уже 3 столетия дарила миру. А трагедия неумолимо продолжала разворачивать свое действо акт за актом. Сама пьеса была неподражаемой, и казалось, будто жизнь каждый день вкладывает в свои мизансцены больше таланта и изобретательности, чем мог бы сделать любой самый лучший режиссер. Будто судьба захотела оказаться достойной тех монументальных театральных подмостков, которые она выбрала, чтобы столкнуть между собой 2 силы, боровшиеся за власть над миром. Однако в текстах ни слова не говорится о Клеопатре. На все это время история как бы лишает ее права голоса, низводит до ранга женщины среди других женщин, заточенных во дворце или ждущих на берегу, дает ей второстепенную роль руководительницы хора, которую сила надежды или разрушительный страх часто вообще заставляют онеметь. И все же, если в деталях проанализировать события, которые происходили тогда во дворце, становится очевидным, что Клеопатра отнюдь не удовлетворялась тем, чтобы быть для Цезаря просто женщиной-тенью, отдыхом воина, изысканной любовницей, каждый вечер заражающей его своим весельем и смехом. Ведь она прекрасно знала и ресурсы города, и его топографию, дороги, по которым можно доставить древесину, необходимую для ремонта судов и сооружения военных машин, пути, которые необходимо перекрыть, чтобы помешать подвозу продовольствия и прибытию подкреплений для вражеской армии. Она могла подсказать, каких военных инженеров противника легче подкупить, каких куртизанок и слуг легче сделать своими агентами. Цезарь мог также рассчитывать на ее знание всех местных языков, на ее опыт дипломатических переговоров с кочевниками пустыни, к которым собирался обратиться за помощью в случае разрастания конфликта. Наконец, она превосходно разбиралась в дворцовых интригах, искусно распутывала все хитрости их общих врагов. Итак, Клеопатра тоже вела войну, только оставаясь в арьергарде, в этом осажденном со всех сторон дворце и пользуясь тем оружием, которым владела лучше всего — интригой, тайной. Она была трагической героиней в полном смысле слова, активно действовала, но при этом помнила, что ее участь находится в руках богов. Ежедневно разрывалась между страхом и безумной надеждой, но упорно сопротивлялась судьбе, признавая ее силу и, тем не менее, в каждый миг противопоставляя ей свои лучшие качества. И потом с трагедией ее связывало давнее знакомство. Ведь, в конце концов, она гречанка, знала наизусть Гомера и Еврипида. И, как все эллины, происходили ли они из Афин, Спарты, Эфеса, Антиохии или Александрии, расшифровывала мир через образы трагических персонажей Андромахи, Пенелопы, Кассандры, Клитемнестры. А образов благонравных или злокозненных женщин, чьи судьбы зависели от исхода войны, хранилось в ее памяти великое множество. Наконец, поскольку сам Цезарь претендовал на происхождение от Энея, единственного троянского героя, которому удалось спастись, он, наверное, воображал во все времена этой осады, что Клеопатра возродила те героические времена, когда перенесенные женщинами страдания вознаграждались вечной славой. Значит, ей приходилось подавлять свой страх, как тем героиням, обуздывать свою тоску, сдерживать нетерпение, высокомерно делать вид, будто она не замечает пепла папирусов, которые были ее счастьем и придали форму ее мечтам, и презирать опасность, которая подстерегала ее повсюду. Ведь стоило Цезарю покинуть дворец для выполнения какой-то военной задачи, она могла стать легкой жертвой заговорщиков. А если бы его убили, тем самым решилась бы и ее участь. Однако каждый, или почти каждый, вечер Цезарь, подобно Гектору, возвращался к ней. и был таким же неутомимым, как троянский герой, и не переставал удивлять ее, ибо в свои 53 года всегда оказывался в самом нужном месте, днем и ночью держал свое тело и дух в боевой готовности, всегда обдумывал ближайшую вылазку или сражение. Например, когда горела библиотека, он был единственным, кто подумал о том, что будет после, о том, что ему нужно закрепить свою победу, завладев островом Фарос, настоящим маленьким городом, обитатели которого держали под контролем вход в большой порт, а, следовательно, от них зависели безопасность и продовольственное снабжение дворца. Он, образованный человек, писатель, страстно влюбленный в науку, не бросил ни одного взгляда на пылающую библиотеку, а думал только о том, что должен послать солдат к острову, оставить там гарнизон. И сделал это в ту же ночь. После чего, вернувшись во дворец и узнав, что в пригороде его войскам никак не удается подавить мятеж, и что александрийцы опять серьезно угрожают дворцу, он, не сходя с места, послал в помощь сражающимся оставшихся у него людей и распорядился о том, чтобы дворцовый участок укрепили длинной оборонительной линией, простреливаемой лучниками. Ему пришла в голову мысль, что театр Диониса, некогда столь любимый флейтистом, можно превратить в прекрасный аванпост. Он немедленно отправил туда людей, которые со ступеней амфитеатра стали наблюдать за перемещениями вражеских войск внутри города и одновременно за движением в порту. Не остановившись на этом, император построил неподалеку от театра маленький форт и соединил его со складами и с заливом. Так всего за несколько дней Цезарь возвел новые линии обороны, которые враги не в силах были форсировать, и двое любовников оказались укрытыми в неприступной цитадели. Результат можно было предвидеть заранее. Война приобрела затяжной характер. Повторилась история с Троей. С той лишь разницей, что ни Цезарь, ни Клеопатра не собирались поддаваться на уловку с каким бы то ни было конем. Совсем напротив, они сами уже придумали хитрость, которая, как им казалось, должна была привести в замешательство армию противника. Войсками юного фараона все еще командовал Ахилла, однако, поскольку война затягивалась, солдаты начали роптать. Кому? Клеопатре или Цезарю пришла в голову идея маневра? Мы этого не знаем. Зато абсолютно точно известно, что всякий раз, когда император находил свое положение угрожающим, он прибегал к одной и той же тактике, сеял раздоры во вражеском лагере. И независимо от того, предложила ли ему Клеопатра уже полностью разработанную комбинацию или нет, результат мог быть только один. Цезарь взялся за осуществление проекта. Благо, инструмент для этого был у него под рукой. Та самая Арсиноя, все еще жившая во дворце и неразлучная со своим любимым евнухом, неким Ганимедом, человеком еще более хитрым и амбициозным, чем евнух мальчишки Птолемея. Этот кастрат горел желанием попасть в лагерь противника и возглавить неприятельскую армию. Цезарь и Клеопатра справедливо решили, что два полководца для одной армии — это будет многовато. Солдаты быстро разделятся на две фракции — и найдут во внутреннем конфликте выход для своей неизрасходованной энергии. Этим можно будет воспользоваться, чтобы прорвать кольцо осады и, наконец, подавить мятеж. Цезарь, возможно, доверил царице подготовку операции, ведь она в совершенстве владела искусством гаремной интриги и уже давно наводнила дворец своими агентами. Арсиноя и ее евнух, которыми умело маневрировали подкупленные Клеопатрой предатели, из их окружения, решили, что пришло время покинуть дворец. Цезарь приказал своим солдатам пропустить беглецов через оборонительные линии, будто бы их не заметив. Так начался новый тур игры. Оказавшись в городе, беглецы уже видели себя настоящими героями. Горожане, очевидно, были с этим согласны, ибо устроили им триумфальную встречу. Один только Ахилла помрачнел. Ганимед, как и предвидели любовники, едва успев появиться в лагере, поцапался с главнокомандующим. Каждый из военачальников хотел найти поддержку у солдат, и, чтобы добиться этого, не жалел обещаний и подарков. Пехотинцы пока не принимали ничью сторону, и зубоскаля хватали, что могли. Однако, вопреки коварному плану Цезаря и Клеопатры, никаких волнений в армии не наблюдалось. Более того, Осуществление их проекта поначалу имело катастрофические последствия. Под приветственные клики народа Арсеною торжественно провозгласили царицей. В Египте теперь было две царицы, одна из которых открыто сожительствовала с иностранцем. Положение Цезаря стало невыносимым, и не только потому, что осада дворца ужесточилась. После того, как народ сделал свой выбор, римлянин уже не мог утверждать, будто остался в Египте лишь с целью урегулировать семейную ссору. В один миг Александрийская война предстала перед всеми и прежде всего перед римлянами в своем истинном свете. Как иностранное вмешательство, осуществленное по инициативе генерала, который жаждет золота и лелеет амбициозные планы, связанные с завоеванием мирового господства. Тем не менее, любовники нисколько не беспокоились. Во-первых, потому что Цезарь был уверен. Римляне, которых зажал в своем железном кулаке энергичный и верный Антоний, ничего против него предпринимать не станут. Во-вторых, потому что в том, что касается дворцовой жизни, их стратегия в конце концов увенчалась неожиданным успехом. Осознав, что власть уплыла в другие руки, евнух цареныша впал в страшную ярость. Днем и ночью он кипел негодованием, видя, что театр интриг переместился туда, где его самого нет. Он тоже стал подумывать о бегстве, разумеется, в компании своей марионетки, молодого царя. Но этого второго заложника ни Цезарь, ни Клеопатра выпускать не собирались. В конце концов, им все-таки представилась возможность избавиться от одного из своих худших врагов. Они поняли, для этого достаточно убедить евнуха в том, что он не сможет бежать, если не убьет Цезаря. Принадлежала ли идея этого нового маневра Клеопатре? Может быть, а может быть и нет. Но если Цезарь, как и в первый раз, доверил ей осуществление операции, то, наверное, по той же причине, по чисто техническим соображениям, потому что она родилась в гареме и лучше, чем римлянин, знала его законы. Как бы то ни было, любовники через своих агентов без всякого труда убедили евнуха в том, что если он хочет вернуть себе власть, то должен покинуть дворец, предварительно убив Цезаря. Храбростью он не отличался, как показал эпизод убийства Помпея. Поэтому выбрал яд. Цезаря вовремя известили, но император продолжал делать вид, будто ни о чем не подозревает. Евнуха поймали с поличным, когда он варил в котле свое смертоносное зелье, процесс приготовления которого занимал 11 часов. Ему тут же отрубили голову. А дальше события стали развиваться в соответствии с карикатурными законами, характерными для семьи Лагидов. Как только в лагере противника узнали о казни евнуха, там вновь вспыхнуло соперничество, еще более ожесточенное, чем прежде. Ахилла хотел упрочить свое положение, став новым стратегом Александрии. Арсеноя прочила на эту должность Ганимеда, которого она, обретя царское достоинство, уже сделала своим первым министром. Из двух военачальников Ганимед был и более одаренным, и более хитрым. Когда армия начала выражать недовольство Ахиллой, Ганимед сумел сделать так, что его соперник впутался в конфликт с пехотинцами, конфликт, который сам евнух Арсенои, несомненно, втайне подогревал. И когда вот-вот должен был разгореться мятеж, внезапно выступил из тени, руками случайных людей ликвидировал Ахиллу, а потом без особых формальностей встал во главе армии. Из троицы, доставившей столько неприятностей Клеопатре, теперь остался один Феодот, который все еще находился во дворце, рядом с малолетним царем. Однако после того, как Цезарь отверг его подарок, засоленную голову Помпея, старался держаться в тени, несмотря на свою любовь к цветистым речам. Итак, хитрость любовников могла бы принести им немедленную и окончательную победу, если бы не один фактор, который они проморгали. Выдающиеся военные таланты Ганимеда. Всего за несколько дней вражеский генерал дал им понять, что после Харибды им придется иметь дело со Сциллой. Уже со следующей недели он начал собирать новый флот и усилил блокаду дворца. Затем со стороны дворца воздвиг параллельно оборонительной линии Цезаря свою линию военных укреплений, почти такую же мощную. Дверца западни, в которую попали Цезарь и Клеопатра, захлопнулась еще более плотно. Тогда Ганимед решил, что пришло время нанести им окончательный удар, прибегнув к силе, о которой до сих пор никто, даже такой блестящий военачальник, как Цезарь, ни разу не вспоминал. К силе жажды. Трудности с водоснабжением были тайным изъяном города, его слабым местом, из-за которого инженеры Александра так упорно возражали против идеи основания столицы именно здесь. «В этих песках совсем нет источников», — повторяли они, — «ни реки, ни даже ручья, ни одного колодца между морем и Южным озером, ничего, кроме бесконечных дюн, пыли, сухого щебня». Александр терпеть не мог, когда ему возражали. Он был неподатливым, упрямым, и сразу же приказал выкопать между озером и будущим городом длинный канал. Позже Александр повелел создать под фундаментами города другой подземный город из сотен резервуаров. Некоторые из них были очень глубокими и отличались редкостным великолепием, напоминая сумрачные святилища, в которых постепенно очищался, переходя с этажа на этаж, мутный поток, устремлявшийся сюда из озера, очищался среди мраморных мостовых, гранитных и порфировых колонн, украшенных такими же капителями, какие можно увидеть в храмах и арок и прекрасных сводов, назначение коих состояло в том, чтобы лучше сохранять свежесть воды и ее тайну. Как и в случае с библиотекой, никто никогда не только не осмеливался, но даже не думал о том, что можно покуситься на эту совершенную систему. Но Ганимед счел, что у него нет иного выбора. С помощью гигантских машин он пустил морскую воду в канал, который питал цистерны, и сумел заставить ее течь непрерывно. Очень скоро вода в резервуарах стала грязной, потом заразной, а Цезарь даже не понял, почему. Потом ему пришлось смириться с очевидным фактом — вода отравлена. И вот опять-таки, как в трагедии, герой, который не знает, даровали ли ему боги счастье, чтобы тем вернее его погубить, или, напротив, для того, чтобы у него были силы выдержать новые испытания, в этот самый момент Клеопатра обнаружила, что беременна. И вновь ей оставалось лишь молиться и ждать. На протяжении многих дней, недель, целых месяцев. Начиналась осень. Если того пожелают Исида и владычица судьбы, ей предстояло родить в срок летнего солнцестояния.